294. Ничто не может оправдать самопроизводство яда. Оно равняется убийству и самоубийству. Даже самые неразвитые люди чуют, когда входит такой ядоносец. С ним входит и огорчение, и тревога, и страх. Сколько физических болезней вспыхивает от проникания империла, точно поджигатель проник.